«А где печенье?» «Люсенька, ты взяла печенье? Я специально с вечера целый кулек на столе оставила». Несмотря на пристегнутый ремень безопасности, Ираида Павловна повернулась в кресле едва ли не на 180 градусов. Женщиной она была не крупной, в свой без двух лет юбилейный полтинник, сохранивший практически девичью фигурку, поэтому трюк этот удался ей без особого труда. Люся, глядя на метание матери, страдальчески закатила густо подведенные фиолетовыми тенями глаза и уставшим механическим тоном ответила. «Да, мама, я взяла это долбанное печенье». И в доказательство демонстративно потрясла перед остреньким носом Ираиды Павловны кульком, набитым коричневыми лепешками овсянок. «Мама, а Люся ругается!» Хихикнув в кулачок, поспешил заложить сестру шестилетний Коленька. «Не выражайся при ребенке!» Не отрываясь от дороги, одернул дочь Михаил Матвеевич. Ночью по всей области прошел сильнейший ливень, и глава семейства вел машину предельно аккуратно. «А конфеты? Конфеты-то где?» Заполошно причитала Ираида Павловна. «Не мельтеши, мать, в бардачке твои конфеты. Я их туда еще утром положил. Знал, что ты забудешь». Михаил Матвеевич даже в этом бедламе умудрялся оставаться невозмутимым, спокойным и собранным. Обхватив широкими грубыми ладонями руль, плотно обмотанный синей изолентой, он уверенно вел старенькую «Волгу» по разбитой точно после бомбежки загородной дороги. С виду машина была ведро ведром, но хозяина своего, водителя-механика с 30-летним стажем, слушалась беспрекословно. Зеленый «Рыдван» гладенько вписывался даже в самый малый зазор, образовывающийся в плотном потоке автомобилей, таких же, как семейство Лехтинин, умников, решивших выехать пораньше, пока на трассе никого нет. На этом семейном празднике жизни Юрка Кашин чувствовал себя пятым лишним. Поездка длилась всего каких-то 20 минут, а он уже готов был выпрыгнуть на полном ходу на встречную полосу, только бы не слышать противного визгливого голоса мамы Лехтинин и придурковатого смеха мелкого Кольки. С того самого момента, как, поддавшись Люсиным уговорам, Юрка позволил затащить себя в пахнущий хвойным дезодорантом и крепкими сигаретами салон, его не покидало ощущение, что он кочует с бродячим цирком. «Господи, а термос-то мы забыли!» «В рюкзаке у меня твой долбанный термос!» «Не выражайся при ребенке!» «Мама, я хочу писать!» «Мишенька, давайте остановимся, Коленьке пописать надо!» Михаил Матвеевич глухо ругнулся под нос, но все же остановил «Волгу» обочины. Едва лишь супруга с сыном, спустившись по насыпи, скрылись в густом кустарнике, тоже покинул салон. Не обращая на сердитый крик дочери ни малейшего внимания, отец семейства принялся прямо с дороги отливать на выбеленный солнцем щебень. Ничуть не смущаясь проносящихся мимо машин, Лехтинин-старший активно вращал бедрами и даже напевал какой-то спортивный марш. Кажется, трус не играет в хоккей. Но стопроцентно Юрка уверен не был. Закрытое окно вкупе с сомнительными вокальными данными Михаила Матвеевича искажали мелодию до неузнаваемости. К тому же отнести себя к знатокам советской спортивной песни Юра не мог при всем желании, так как родился спустя 3 года после развала Союза. В который раз уже Юрка мысленно ругал себя за то, что послушался Люсю и согласился сопровождать ее придурочное семейство. На словах все выглядело и впрямь неплохо. На 15 минут съездить на кладбище, помянуть бабулю Лехтинин, а потом Михаил Матвеевич забросил бы их прямо к турбазе, где уже с утра жарят шашлыки и пьют пиво однокурсники. И не придется полчаса тащиться от автобусной остановки с набитыми доверху рюкзаками. Но, как водится, гладко было на бумаге. Теперь же приходилось стоически терпеть визгливую Ираиду Павловну, беспрестанно жующего козявки Коленьку, да тяжело наваливающуюся дневную духоту, от которой уже плохо спасали даже открытые окна. Кладбище оказалось не просто старым, а по-настоящему древним. Начавшее свое существование несколько веков назад совсем крохотным погостом, за минувшие с той поры столетия оно разрослось и вытянулось со свойственной смерти ненасытностью, поглощая километры и километры холмов, оврагов, полян и густого елового леса. Точно некая мастерица вплела в местный ландшафт многочисленные кресты, создавая свой непонятный непосвященному взгляду узор. Причем сделала это столь искусно, что Юрка далеко не сразу осознал, что за окном уже некоторое время мелькают не только широколапые ели, но и старые деревянные кресты, многие из которых имели сверху дополнительные перекладины домиком, делающие их похожими на гигантские кормушки для птиц. Постепенно в пейзаж стали влезать гранитные и мраморные надгробия, более современные и поэтому привычные. Кладбище поделилось на участки, обнесенные символическими заборами из широких решеток и проржавевших цепей. Каждый покойник огородил свое последнее пристанище, стараясь даже после смерти урвать пару-тройку квадратных метров личной площади. Машина ехала уже несколько минут, а вереница крестов и памятников все тянулась и тянулась. Практически возле каждой могилы сидели люди, родственники и друзья, приехавшие помянуть близкого человека. Уже совсем скоро Кашину стало казаться, что жители всех окрестных городов и сел, и даже, может быть, соседних областей, вдруг одновременно решили отметить родительский день, собравшись на этом самом огромном в мире погосте. Потому что в их родном провинциальном городишке просто не могло быть такого количества народа. Жуть, правда? Голос у Люси был мягким и неестественно тихим, но Юрка все равно подпрыгнул. Придавленный мрачным величием старинного кладбища, Кашин начисто забыл, что едет в машине не один. Тут же стало понятно, что уже некоторое время единственным звуком, нарушающим тишину автомобильного салона, было гудение двигателя да шелест шин по влажному асфальту. Заткнулся даже неугомонный Коленька. «Каждый раз, когда сюда приезжаем, у меня просто мурашки по коже». И хотя в машине стояла вязкая духота, Люся зябко обняла себя за плечи. Неожиданно для себя Юра понял, о чем она говорит. Не веря в разную чертовщину и мистику, считая призраков и зомби бабкиными сказками, он вдруг проникся Люсиным состоянием. Еле сдержался, чтобы не стряхнуть мурашек, уже забравшихся под футболку и активно ползающих по позвоночнику, прямо к коротко стриженному затылку. Так получилось, что к своим 18 Кашин никогда не сталкивался со смертью и относился к ней с иронией. Однако сейчас шутить ему не хотелось абсолютно. Между тем зеленая «Волга», свернув с основной дороги на разбитую грунтовку, принялась петлять между пологими холмами, поросшими елками, крестами и памятниками. Несмотря на то, что народу здесь было поменьше, эта часть кладбища выглядела более обжитой. Почти перестали попадаться сколоченные из бруса замшелые кресты, оградки блестели свежей краской, а насыпи могильных холмов радовали глаз геометрической правильностью. Прилипнув к стеклу носом, Юра с болезненным любопытством разглядывал гнетущую панораму, выхватывая из нее какие-то особенно колоритные моменты. Вот пожилая женщина в черном платке, перетягивающем седые кудри, аккуратно пристраивает искусственный венок возле угловатой плиты из белого мрамора. А вот целая компания молодых людей спортивного телосложения, сидя за столиком возле странного, напоминающего сюрреалистический цветок памятника, разливает водку по пластиковым стаканам. А это... Парализованным цепким иррациональным страхом Юра застыл. Могильщик смотрел прямо на него. Тощий, жилистый детина баскетбольного роста, закинув лопату на плечо, устало вытирал лоб свободной рукой. Юноша готов был поклясться, что он не просто провожает взглядом проезжающую мимо «Волгу», а пристально следит за ним, Кашиным. К счастью, машина в скорости перевалила за холм, оставив жутковатого могильщика позади. Юрка, внезапно сообразив, что все это время сидел не дыша, облегченно выпустил воздух из легких. «Ну куда ты поехал-то?» — всплеснула руками Ираида Павловна. «Здесь налево нужно было». «Окстись, мать! На первой развилке направо, а потом уже налево все время». Не сбавляя скорости, Михаил Матвеевич уверенно свернул на правую отворотку, рыжеющую по краям влажно-блестящей глиной. «Да как направо же? 7 лет сюда ездим, а ты все не запомнишь. Налево, направо, направо, а затем опять налево». «Цыц, говорю. Вот будешь за рулем, езжай куда хочешь. Только сперва права получи». Тоном спокойным, но в то же время не оставляющим возможности для пререканий, обрубил глава семейства. «Налево, направо, направо. Это в позапрошлом году было». Туманный, как-то не в попад, закончил он. Спорить с мужем Раида Павловна не стала. Возмущенно-презрительно хмыкнув, она отвернулась к окну, демонстрируя непоколебимость своего мнения. Дальше Лехтинин-старший вел машину в полном молчании. Юрка, хотя его и тяготила тишина, нарушить ее не решился. Так, меся глиняную трассу резиновой обувкой, Волга проезжала поворот за поворотом. Стали попадаться встречные машины, отдавшие родителям долг семьи, торопились вернуться домой, к жизни. После второго налево дорога выгнулась турецкой саблей, заставив Михаила Матвеевича сбросить скорость до пешеходной. На узком пути встречные машины едва могли разминуться, проходя в притирку друг к другу. Наконец, грунтовка перестала вилять и ровной прямой линией побежала вперед к невысокому холму, на котором Юра вздрогнул и тряхнул головой, стараясь отогнать наваждение. Но нет, зрение его не обманывало. У подножия холма, на который переваливала дорога, маячила длинная фигура могильщика. Того самого. Только лопата теперь не покоилась у него на плече, а была небрежно воткнута в насыпь свежевырытой земли. «А чтоб тебя!» — с досадой ругнулся Михаил Матвеевич. «Такого круголя дали!» И Кашина отпустила. Стало понятно, что нет здесь никакой мистики. Просто неверно выбранный маршрут вернул их к исходной точке. Мама Лехтинин не произнесла ни слова. Но ее торжествующие вздернутые брови оказались куда как красноречивее. Поравнявшись с могильщиком, Михаил Матвеевич прижал машину к обочине, едва не зацепив крылом кованную ограду ближней могилы. Отстегнул ремень безопасности. Не глядя на супругу, бросил: «Сейчас у местных аборигенов дорогу спросим». Поспешно, словно боясь справедливых упреков жены, отец семейства выскочил наружу. Однако Ираида Павловна решила проявить великодушие, ограничилась довольно улыбкой в сутулившуюся спину мужа. Переждав, пока мимо проползет похожая на гигантского жука заляпанная грязью бэха, Михаил Матвеевич перебежал дорогу. За руку, как со старым знакомым, поздоровался с могильщиком, достав из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет, угостил аборигена и угостился сам. Следующие несколько минут прошли за активным обсуждением дальнейшего пути. Долговязый землекоп активно загибал руки, видимо, изображая нужные повороты. Да настойчиво тыкал тлеющей сигаретой в сторону ближайшего холма. Михаил Матвеевич кивал, соглашаясь. Его собеседник сплевывал под ноги, лениво скребя живот ногтями прямо через грязную майку-алкоголичку. К тому моменту, когда высмоленные почти до фильтра бычки полетели на землю, Юрка уже весь извелся. Вопреки всему, рациональное объяснение их возвращения не до конца развеяло ореол жути, исходящий от тащаги могильщика. Находиться с ним рядом было пыткой не меньше, чем слушать нытье уставшего от дороги Коленьки. Все чудилось Юрке, что нет-нет, да ощупает его липкий, изучающий взгляд. Каждый раз он пытался встретиться с землекопом глазами, и каждый раз неудачно. Верзила смотрел на дорогу, на Михаила Матвеевича, за горизонт, просто себе под ноги, куда угодно, только не на Кашина. Однако ощущение слежки не проходило. Наконец, Лехтинин-старший горячо потряс масластую руку могильщика и быстро вернулся в машину. Плюхнувшись на сиденье, с места в карьер тронул машину вперед. Даже пристегиваться не стал. «Но?» – нетерпеливо спросила Ираида Павловна. Михаил Матвеевич ответил жене торжествующим взглядом. «Баранки гну, лопухнулся, что уж там. но и ты, мать, тоже. В последовавшей за этим мешанине многочисленных направо и налево Кашин заблудился окончательно и бесповоротно. А Люськины родители увлеченно обсуждали дорогу. Точно действительно были здесь впервые. «Сколько лет сюда мотаемся? Они всю дорогу запомнить не могут», — шепнула Люся. «Теперь до самой могилы собачиться будут. Не обращай внимания». Ее горячее дыхание странным образом разлилось по Юркиному телу, сделав его податливым и мягким, как подтаявший на солнце пластилин. «Кладбище само по себе здоровенное, да еще и растет постоянно. Тут каждый год какие-то новые дороги появляются. Я сама, если честно, без предков бы нипочем бабушкину могилу не нашла. Извини, что все так затянулось». Мягкие губы как бы невзначай коснулись Юркиного уха. И юноша поплыл окончательно. Кашин уже давно смирился с тем, что, находясь рядом с этой девочкой, полностью теряет волю к сопротивлению. Люсина ладошка украдкой принялась поглаживать его бедро, а у Юрки не было сил, чтобы даже просто попросить ее перестать. Иногда ему казалось, что он ловит в зеркале заднего вида отражение укоризненно поджатых губ Ираиды Павловны. Но это было так несущественно, пока к нему льнула мягкая, горячая, пахнущая цветами Люся. Резко хлопнувшая дверь мгновенно привела Юру в чувство. Он удивленно похлопал глазами, удивляясь, что машина уже давно остановилась, а Михаил Матвеевич даже успел выбраться наружу. На улицу не спеша вылезла и мама Лехтинин. Тут же принялась кудахтать над радостно бесящимся Коленькой. Люська-паскудница с невинным видом ковырялась в рюкзаке, будто бы это не она только что ласкала Юрку чуть ли не на глазах у родителей. Жеманно стрельнув глазками, девушка подтолкнула Кашина к выходу и следом за ним сама покинула машину. «Люсенька, термос не забудьте!» — крикнула удаляющаяся вслед за мужем Ираида Павловна. «Да возьму я твой долбанный термос!» — под нос буркнула Люся, навьючивая рюкзак на Юрку. «Мертвого достанет, истеричка старая. Пошли!» — бросила она уже Кашину. «Под ноги смотри, тут спуск крутой. И глаза береги. Все этими долбанными елками заросло», — сказала и тут же ловко шмыгнула между скрещенных лап двух здоровенных елей, в просветах за которой смутно угадывалась соштопанная из лоскутов могил открытая поляна. Кашин забросил рюкзак на плечо и, стараясь следовать обоим советам одновременно, двинулся следом. Острая хвоя приятно кольнула ладони, когда он развел ветки в стороны, выбираясь на глиняный спуск, на котором угадывалась протоптанная посетителями кладбища тропинка. Юрка и Люся оказалась уже в самом низу. Привычно лавируя между деревьями, пеньками и могилами, она стремительно догоняла неторопливо бредущих родителей. Кашин нагнал семейство уже возле самой бабушкиной могилы. Невысокий, по пояс металлический заборчик со стилизованными набалдажниками на угловых прутьях отсекал квадратный участок, выложенный богатой черной плиткой. Солнечные лучи покрытие не отражало, а словно впитывало, отчего казалось, что и сама могила, и небольшой столик с лавочками парят над бездной черной ямой. Это выглядело настолько натуралистично, что Юрка, уже перенесший ногу через символический порожек, замешкался, не решаясь опустить ее. Но папаша Лехтинин абсолютно спокойно подправлял пластиковые лилии, а Ираида Павловна буднично вытаскивала из сумки кульки и контейнеры с едой. И никто из них не провалился в эту смоленистую черноту. «Юрочка, доставайте термос!» – позвала Кашина мама Лехтинин. «Будем бабушку поминать». Послушно выполнив указание Ираиды Павловны, юноша присел на край скамейки, впервые посмотрев на надгробие. С обрамленной металлическими завитушками фотографии на Юру подозрительно глядела пожилая женщина. Строгое худощавое лицо, старательно зачесанные седые волосы, узкие сморщенные губы и под стать им хищный островатый нос. «Знакомься», — заметив его взгляд, сказала Люся. «Это Наёта Тойновна, бабка наша». «Не бабка, а бабушка!» Назидательно протянул Коленька, засунувший в нос указательный палец чуть ли не под третью фалангу. «Душевная была женщина», – развязывая пакетики с печеньем и конфетами, сказала Ираида Павловна. «Вот верите, нет, Юрочка, хоть говорят, что свекровь с невесткой как собака с кошкой, а мы с ней даже не ругались ни разу. Мишенька, скажи». Михаил Матвеевич, занятый распечатыванием бутылки водки, ограничился коротким кивком. Наконец, терзаемая перочинным ножиком пробка поддалась, и глава семейства плеснул кристально-прозрачной жидкости в два пластиковых стакана. Немного поразмыслив, налил на полпальца водки еще в два и поставил их рядом с Люсей и Юрой. «Давайте-ка помянем старушку». «Не чокаясь», – упреждая, шепнула Люся Кашину. «Земля пухом», – пробормотала Ираида Павловна. «Земля пухом», – поддержал ее Михаил Матвеевич, выливая свою порцию на землю рядом с надгробием. Ираида Павловна привычно закусила водку с загодя развернутой карамелькой. Воспользовавшись тем, что внимание родителей отвлечено, Люся быстро опустошила свой стакан. Закашлялась для натуральности. Хотя Юрка точно знал, от таких доз Люся даже не морщится. Маленький Коленька увлеченно булькал чаем, размачивая овсяное печенье прямо в крышке от термоса. Кашин еще секунду помешкал. Водку он не любил, предпочитая ей светлое пиво. Но, не желая обижать семейство, решил поддержать традицию. «Земля пухом». Запрокинув голову, Юрка попытался протолкнуть водку прямо в пищевод, минуя вкусовые рецепторы. Да так и замер, нелепо оттопырив локоть, прижав к губам безвкусный прозрачный пластик. Он почти не почувствовал, как по внутренностям разливается обжигающее тепло. Над ними кружил ворон. Угольно-черный, ширококрылый. Без видимых усилий подстраиваясь под потоки ветра, он бесшумно нарезал воздух геометрически правильными кругами, четко над могилой бабушки. Но вовсе не это заставило Кашина застыть в позе пионера-гарниста, а то, что, опускаясь все ниже и ниже, птица увеличивалась в размерах, становилась не просто большой, а какой-то непозволительно громадной. Тряхнув головой, Кашин наконец-то сбросил оцепенение. Недоверчиво вглядываясь в смятый в ладони стаканчик и осторожно, как если бы тот был начинен чем-то взрывоопасным, положил его на краешек стола. В освободившуюся руку тут же улегся бутерброд с колбасой, заботливо подсунутый Ираидой Павловной. «Закусывайте, Юрочка, закусывайте! На такой жаре, если не закусывать, развезет моментально!» Машинально сунув бутерброд в рот, Юра откусил кусок, чтобы занять себя хоть чем-нибудь. Практически не чувствуя вкуса сырокопченой колбасы, прожевал, слушая, как сверху все ближе и ближе доносится хлопанье крыльев, громко, как работающие лопасти вертолета. Поднятый ветер зашуршал лежащими на столе пакетиками. Кашин и сам спиной чувствовал, как давят на него плотные потоки нагретого солнцем воздуха. Воздуха, гонимого огромными сильными крыльями. Семейство Лехтинин, между тем, вело себя, как ни в чем не бывало. Будто бы не трепетало от яростных порывов просторная футболка Михаила Матвеевича. Будто Люся не откидывала лезущие в лицо волосы раздраженным жестом. Ираида Павловна манерно отщипывала зубками кусочки сыра от бутерброда. Коленька с усердием размазывал остатки размоченной овсянки по кружке. Никому не было дела до гигантской птицы, опускающейся прямо к ним. Один лишь Юра стоял, вцепившись побледневшими пальцами в столешницу, стараясь не думать о том, что поднявшийся ветер уж больно сильно прижимает к земле высокую изумрудную траву, растущую вдоль кладбищенских дорожек. «Эй, ты в порядке?» Будто через вату донесся до него голос Люси. Юра с удивлением посмотрел на девушку и, наконец, проглотил жидкую кашицу, бывшую некогда куском колбасы и хлеба.